На кухне у Салли, стоя на обломках посуды и мебели, Бруно Фрай открыл телефонный справочник и нашел номер конторы Топелеса в Беверли-Хиллз. Как он и ожидал, вместо Топелеса ответила дежурная телефонная служба. «У вас что-нибудь срочное?» «Да. Понимаете, моя сестра, клиентка мистера Топелеса. У нас умер родственник, и мне необходимо разыскать ее. Примите мои соболезнования. Дело в том, что сестра уехала отдыхать, и я не знаю куда. К сожалению, мистер Топелес не оставил телефона, по которому с ним можно немедленно связаться. Мне бы не хотелось его беспокоить», — сказал Бруно. «Я подумал, может, она звонила и оставляла для него сообщение. Как зовут вашу сестру?» «Хиллари Томас». «О, я знаю, где она». «Чудесно. Где?» «Она сама не звонила, но совсем недавно кто-то оставлял мистеру Топлесу сообщение для нее. Секундочку. Вот оно. Звонил какой-то мистер Уайнт Стивенс и просил передать, что картины понравились, и он с нетерпением ждет ее возвращения из Санта-Елены, чтобы немедленно заключить сделку». Бруно остолбенел. «Не знаю, в каком отеле или мотеле она остановилась», — продолжала дежурная, «но в Напа-Валли не так уж много гостиниц, так что, я думаю, вам не составит труда отыскать ее». «Не составит», — дрожащим голосом произнес Бруно. «Я вам искренне сочувствую». «Как?» «По поводу смерти вашего родственника». «Ах, да». Бруно нервно облизал губы. «Спасибо за помощь». «Не стоит благодарности». Он положил трубку. «Кэтрин в Санта-Елене. Наглая сука вернулась домой. Зачем? Господи, что она замышляет? В любом случае, это не сулит ему ничего хорошего». Обезумев от страха, Фрай начал обзванивать аэропорты, пытаясь заказать билет до Сан-Франциско, но все места на ночные и утренние рейсы были проданы. Он сможет вылететь только завтра после обеда. Это слишком поздно. Ну что ж, придется воспользоваться доджем. В его распоряжении вся ночь. Если гнать вовсю, можно успеть до рассвета. После того, как они насладились кофе и бренди, Джошуа проводил Тони и Хиллари в комнату для гостей. Здесь была ванная, и это было довольно далеко от его собственной спальни. Комната оказалась просторной и в то же время очень уютной, с широкими подоконниками и огромной кроватью на четырех толстых ножках. Пожелав Джошуа спокойной ночи, они закрыли дверь и задернули шторы, чтобы безглазая ночь не пялилась в окна. Вместе приняли душ, чтобы немного снять усталость. Оба переутомились и мечтали только об освежающих безгрешных струях, как в отеле, близ аэропорта в Лос-Анджелесе. Но когда Тони намылил Хиллари груди, ласковые ритмичные круговые движения его рук вызвали в ее теле трепет и вибрацию. Тони взвесил их на ладонях, и соски ожили. Встав на колени, Тони вымыл Хиллари живот, длинные стройные ноги и ягодицы. Весь мир для нее сосредоточился в одной точке – свелся к нескольким потрясающим зрительным, слуховым и осязательным ощущениям, исходящему от мыла запаху сирени, шуму низвергающейся воды, клубам пара, рождающим прихотливые образы, блеску собственной кожи, разросшемуся от ее прикосновений до невероятных размеров мужскому органу. Выйдя из душа, они забыли об усталости и отдались всепоглощающей страсти. Лежа рядом с Хиллари на королевском ложе на четырех ножках, при мягком свете ночника, Тони целовал ее глаза, нос, губы, подбородок, шею, набухшие соски. «Скорее!» — попросила она, и вся открылась для него. «Хиллари!» — прошептал Тони, входя в нее. «Милая, милая Хиллари!» Они быстро синхронизировали ритм. Она гладила его спину, очерчивая контуры мышц. Никогда еще Хиллари не чувствовала себя такой живой и полной сил. Через несколько минут у нее начался оргазм, она думала, что никогда не остановится. Тони также чувствовал неповторимость связавших их уз. Они растворились друг в друге, став чем-то больше, чем сумма двух половинок. Хиллари поняла, что это уже навсегда. впервые с момента их встречи поверила, что может положиться на него, как ни на одно другое живое существо, и что она больше никогда не будет одна. Потом, лежа рядом с ней под одеялом, Тони попросил: «Расскажи мне про шрам». «Хорошо, теперь я могу это сделать». «Ты была ранена?» «Да, мне было 19 лет, я жила в Чикаго, и вот уже год, как окончила колледж. Работала машинисткой и копила деньги на свою квартиру. А пока ее не было, платила за комнату Эрлу и Эмми». «Кто это?» «Мои родители». «Ты звала их по имени?» «Я никогда не считала их отцом и матерью». «Должно быть, они тебя обижали», — сочувственно произнес Тони. «Всеми доступными способами». «Если тебе не хочется рассказывать...» «Хочется», — ответила она. «Впервые в жизни. Потому что я встретила тебя, и это искупает все прошлые страдания». «Я вырос в бедной семье», — сказал Тони. «Но мы любили друг друга». «Тебе повезло». «Мне очень жаль тебя, Хиллари. Это уже позади. Они давно умерли, и мне давно следовало бы изгнать из себя воспоминания, как изгоняют дьявола. Расскажи мне все. «Я вносила квартплату, несколько долларов в неделю. На эти деньги они покупали спиртное. Остальной заработок я откладывала. Не так уж много, но в банке набегали проценты. Я обходилась почти без обеда. У меня была одна светлая мысль — заработать на квартиру. Пусть даже такую же, с темными тесными комнатенками, неисправной канализацией и тараканами, лишь бы подальше от Эрла и Эммы.